Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амбросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522, затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Хотел бы поздравить в первую очередь всех с постом, поскольку мы последний раз в эфир выходили еще до Великого Поста. И хотел бы поздравить всех радиослушателей с торжеством православия, которое было. Мы праздновали в это воскресенье. И вот хотелось бы сегодня поговорить об этом великом празднике, торжества православия. И я бы хотел вас, батюшка, спросить, в чем смысл этого праздника? Почему он так важен для нашей церкви православной? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. На земле очень много разных религий. И надо сказать, что есть язычество, буддизм, ислам и разных много конфессий, тоже христианских. Но самая спасительная вера – это вера православная, то есть правильная, славящая Бога, правая вера. Эту веру нам открыл сам Господь. 2013 год идет от рождения Христа, а Христос – это был Бога-человек, который пришел во плоти. И дал нам евангельский очень свободный и короткий путь и легкие в обители рая. Другие народы тоже все стремятся к Богу, потому что у всех людей душа по природе христианка, как говорит святой Тертуллиан. И души человека все стремятся к Богу. Но православная евангельская истина, сокрытая в Священном Писании, нам Господь дал эту веру через покаяние, через молитву. Других путей много, но трудно спастись. Конечно, многие скажут, а что вот эти люди, которые не знают христианство, не знают истинного Бога, они что, все погибнут? Мы не можем об этом сказать. Все это в руках Божьих. Потому что Господь нам сказал, мы читаем в Евангелии от Иоанна, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Даже и Господь сказал иудеям, когда они его преследовали и хотели предать смерти, и он сказал, вы меня не признаете, потому что отец ваш дьявол, а вы его дети, потому что он много чудес творил, показал, что он действительно Мессия. И они все-таки предали его позорной смерти, смертью на кресте. И, конечно, православная церковь — это единственная церковь, в которой все таинства сохранены до последнего времени. Потому что все эти таинства видимым образом совершает священник, а невидимо сам Христос. И как Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют, и она будет стоять до скончания века». И церковь живет, и мы видим, и знаем, что на протяжении 2000 лет очень много было гонений, всякого рода испытаний, искушений, и церковь все победила, потому что сам Господь победил. Даже как упоминается в истории, что многие христиане, православные, выводили их на арену цирка, где множество народа, около 100 тысяч, выпускали зверей, тигров, львов на христиан. И они жаждали этого, потому что они стремились к этому, как апостол Павел говорил: «Я хотел бы разлучиться с телом и соединиться со Христом». И на протяжении многих столетий христиане при помощи благодати Божией, они шли на страдания, как на пир. Даже когда однажды было гонение сильное, император приказал всех христиан, где застанут богослужение, казнить. И вот рано утром, когда все войска эти уже окружили, и одна женщина с ребенком спешила в поле, там будет совершаться божественная литургия. Он ее задержал, воин, и говорит: «Куда ты спешишь?» Она говорит: «Я спешусь на службу Богу». А Тереза не слышала приказ императора, что всех надо брать в тюрьму и казнить. Она говорит: «Слышала». Ну, хорошо, ты идешь, а куда же ты сына берешь, на руках несешь? Она говорит: «Да как же, если я в Царство Божие хочу войти, а что сын? Он тоже со мной вместе?» Вот такие смелые люди, при помощи благодати Божией, они шли на страдания. Вот это может иметь только православная церковь, потому что Дух Святой в церкви живет и наполняет душу каждого верующего человека, который очистил свою душу от грязи и крепко верит и надеется на Бога. Нам поступил первый звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот степень поставили людей, которые достигли 70 лет, за 70 лет. И второй вопрос. Почему мы постимся постом 11 века монашеским, и у нас нет поста для мирян? Потому что сравнить условия Палестины и Израиля 11 века, климат, пищу, ну не мне вам объяснять. И сравнить 21 век, которая горстка какая-то христиан действительно верит, постится, и вот она должна, значит, либо брать благословение, либо или, может быть, это для смирения. Вот, сейчас только поняла. Что когда, может быть, для нашего смирения? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, матушка. Пост, конечно, он приносит громадную пользу для человека. Взять деревенскую печку, если дрова подкладывать, а золу не выгребать, то она заглохнет и не будет давать тепла. Вот точно так же, когда человек не постится, кушает очень много пищи, а во время поста организм очищается от шлаков, от токсинов. До всемирного потопа люди мясо не ели и вина не пили. И были здоровы, даже жили по 900 с лишним лет. Потом Господь видел, что люди согрешают смертно. И очень много для себя сделал зла, Господь сократил дни. Люди до потопа ели один раз в сутки. Потом христиане стали два раза есть. И, конечно, пост никому не повредил, а приносит огромную пользу. Те люди, которые больные, они должны этот вопрос решать с духовником в церкви. Ведь есть такие люди, которые тяжело работа у них не хватает калорий, чтобы перенести этот тяжелый труд. Все вопросы должны решать с духовником. Ну, обычно так, что все духовники православные, когда к ним обращаются люди с немощами, они говорят, что не больше, как рыба для больного человека. А если у кого-то после операции больной желудок, они принимают молоко как лекарство, но не как пищу. Ведь пост дан для чего? Не только для того, чтобы усмирить свое тело от страстей, но еще и пост, наложить пост на всякие страсти. Имеется в виду, чтобы компьютером не увлекаться, телевизором не увлекаться. То есть сохранять зрение, слух свой, и в пище воздерживаться, не вкушать досыта. Это принесет человеку огромнейшую пользу. И сразу ум просветится, и все чувства не будут так обострены. Все успокоится в теле. И, конечно, когда человек правильно постится, как говорится, голодает, с каждым разом ему все радостнее и радостнее бывает. Кто неправильно постится, тот озлобляется. Он недоволен этим постом, потому что он неправильно постится. А пост приносит огромную пользу. Радость дает. Так что пост, установленный церковью, и он никому не повредил. Повредило наше невоздержание, когда мы ложкой, вилкой и ножом вырываем себе могилу и прежде времени в нее сходим. Все вопросы решать надо на исповеди, как вкушать пищу с духовником. Батюшка, позвольте добавить. Вот тут вот вопрос задали вам. Батюшка, как постятся у вас в монастыре? Ну вот позвольте я отвечу на этот вопрос. Потому что вот предыдущая женщина тоже сказала, как поститься людям, достигшим возраста за 70 лет. И о том, что пост, мы сейчас постимся постом 11 века. Знаете, сейчас тот пост, который мы соблюдаем, отцам 11 века он и не снился. Тогда не было постного майонеза, постной колбасы и всяких других прочих вещей, которые сегодня в большом изобилии заменяют нам продукты, которые мы едим вне поста. Вкус у них такой же, выглядит они так же. У отцов этого не было. Более того, если почитать святоотеческую литературу аскетическую, то можно понять, что отцы считали постом вообще воздержание от пищи. Они ели немного хлеба, немного сырых овощей, фруктов немного, воды пили. Вот это было для них обычная еда, а пост для них было это воздержание вообще от пищи. Теперь в нашем монастыре есть матушка одна, ей 86 или 87 лет. Она монахиня, конечно, но пребывает в большой немощи. У нее нет сил передвигаться. И вот ее дочка тоже монахиня, приходит за ней ухаживать и говорит: «Мам, ну ты хоть воды попей». А у нас пост совершается так. В понедельник, во вторник мы ничего не едим, не пьем. Это тем, у кого есть силы и здоровье. В среду в нашем монастыре совершается божественная литургия, и после литургии разрешается немножко поесть. В четверг мы тоже ничего не едим, не пьем, а в пятницу так же, как и в среду. чуть-чуть поели, литургии чуть-чуть можно поесть. Так вот, приходит дочка и говорит матери: «Мам, ты хоть воды попей, ну, у тебя столько болезней, у тебя и давление, вот и грыжа у тебя, и вообще у тебя возраст». Она говорит: «Нет, как заведено в монастыре, я так и буду поститься». Поэтому зачастую пост, он измеряется не степенью нашего здоровья, а степенью нашей веры. Поэтому, конечно, те, кто больные, спрашивают у духовников, как им поститься, чтобы не ослабеть. Но и больные, зачастую крепкие верой, наравне со здоровыми постятся так, как постились древние отцы. Васька, вот поступил такой вопрос. Очень понравилась вечерняя молитва в составе постовой службы. Вопрос пришел из Иваново. Имеется в виду, в нашем храме во время первой седмицы, после первого часа, после вечерней службы, после первого часа совершается вечерняя молитва. Вот спрашивают, почему эти молитвы вечерние мы читаем только на первой седмице Великого Поста? Ну, когда служба кончается, и чтобы ужина нету, читается вечерняя молитва на ночь. Чтобы не в келье, а сразу вместе все. Потому что общая молитва, она принимается Богом. Допустим, человек пришел в церковь, вот, он не все может слышать слово до слова. А все люди слышат, и общая молитва принимается Матерью Божью, она приносит к престолу. Так вечерняя молитва, когда читается, кто-то дослышал, кто-то не слышал, все равно общая молитва принимается перед Богом. Но как-то один сказал так. Вот. Старец говорил, что пойти на службу, на всенощную или на литургию, надо прочитать 6000 молитв Иисусовых. Или лучше псалтирь почитаю. Нет, служба общая, церковная, она дороже во много раз псалтиря. Хотя Евангелие, псалтирь – это две золотые нити, которые ведут нас на небо. Батюшка, вот такой вопрос поступил. В заголовках псалмов написано «в конец». Ну, там действительно перед некоторыми псалмами написано «в конец сынов Кореевых». Что это значит? Объясни. В конец, когда вы увидите это слово, написанное над псалмом, знайте, что в этом псалме есть пророческие слова. На странице. Да, ну, в тексте этого псалма будут пророческие слова, касающиеся будущих событий, будущих по отношению ко времени написания этого псалма. Вот что значит «в конец». Батюшка, ну что еще можно рассказать интересного о празднике торжества православия нашего радиослушателя? Да. Ну, мы точнее скажем, еще раз повторим, что могут некоторые сказать, а Бог-то ведь один. Бог-то всех любит. Но мы говорим, что Бог один, но к Нему дороги разные бывают. Есть короткая дорога, а есть очень длинная. Допустим, мы возьмем так православие, это вот чистый асфальт. А другие религии могут так вот, через лес, через бурьян пройти, по болотам. Но тоже все стремятся к городу. Но самое близкое – это православие. Как-то ко мне пришел директор телевидения и говорит: «Батюшка, вот у нас открылась новоапостольская церковь, я там был на службе. И там, говорит, читают Священное Писание, Евангелие, говорят о Боге, о добре, о любви. Я был у вас в церкви, одно и то же. А какая разница?» Я пошел, принес яблоко и говорю: «Если вы вот яблоко это съедите, я вам все расскажу». Он что, сразу? Я говорю: «Да, сразу». И он когда взял в рот, хотел вкусить, и мне подал. Говорит, понял все. Я говорю, что понял? Это восковое яблоко. Вроде бы по цвету и по форме одно и то же, но ни вкуса, запаха нет. Я говорю, видишь как? Так что вроде бы одно и то же Священное Писание читает, и о добре говорят, о любви, но все это не то. Ну, допустим, взять деньги, есть настоящие, а есть фальшивые. Простой народ не может понять, где настоящие. Это может только знать банковский работник. И то там уже у них есть специально такие приборы, которые могут увидеть. Так что вот надо всем понимать, не доверяться. Допустим, с Запада столько понаехало разных конфессий, которые между собой даже огромные споры. Они не понимают друг друга. И дошло уже до того, до танцев, до прыгания, до всего там дошло уже. Думаю, что это вера. Докажи веру, там ее нету, веры. Там нет Христа. Как-то я вот вспоминаю, такой атеист Ницше, немецкий философ, он в своем кабинете как-то сказал, что не пройдет 100 лет, и от Библии не останется ни одного слова. И правда, прошло 100 лет, в его кабинете был поставлен печатный станок, и выпустили 1 миллиард Библии. Прям в день в день. Когда вспомнили, говорит, какое чудо. Так что это Слово Бога. Так что Господь создал только одну веру. Ну и, конечно, Священное Писание должны толковать. Не каждый человек, допустим, попало Библия в руки, и он открыл ее и начинает толковать. Такое толкование неправильное, потому что апостол Павел говорит, что наш разум, он уже именный. Надо толкование это знать на основании Священного Писания и святых отцов, читая Священное Писание. А как это толкуют святые отцы? Это будет правильно, это будет в православной церкви. А когда начинают толковать многие другие, оно извращается все. Неправильно мы понимаем. Каждая старуха может толковать. Я вот так понимаю так. А святые отцы понимают совсем по-другому. Надо держаться православной церкви и хранить веру православную. Недаром поется «Русь, храни веру православную». В ней твое спасение. К нам поступил еще один звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка миленький, простите меня за беспокойство. У меня к вам такой вопрос. Я однажды слышала, вы говорили в своей передаче, что если читать 150 раз Богородица Дева каждый день, исполнится просьба. Значит, я молюсь каждый день, вот в течение месяца читаю молитву Богородица Дева за сына, который выпивает. Скажите, пожалуйста, сколько примерно надо читать, чтобы исполнился? Исполнится ли вообще это или нет? Ну, когда мы Матерь Божию просим, сроки не определены. Ведь весь секрет в чем? Когда мы молимся, просим Матери Божию, в первую очередь мы, Мать начинает спасаться, то есть приближается к Матери Божией, Господу. А когда Мать уже покаялась, пришла к вере, у нее вера уже крепкая, она верит, по вере Матери и Сын спасется. А определять сроки неизвестно, хотя молиться надо до самой смерти. Вот так должно понять быть. Ведь весь секрет еще в чем? Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Это что значит? Когда человек раскаялся в грехах, имеет крепкую веру, очистил душу от грязи, и в его душе наступил мир, тишина, покой, радость, любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот это надо запомнить. И когда мы вот в этом состоянии, наша душа выходит из тела, вот точно такими же духовно мы будем в том мире. Ни граммы не изменимся, хуже не станем. Но если в нашей душе нет мира, нет ни радости, нет ни покоя, а у нас внутри гнев, зло, обида, раздражение, возмущение, гордыня, никому не прощаем, конечно, в такой душе будет уныние, отчаяние, тоска, тревога, там гнев и зло, там ад целый. Вот этот ад внутри у нас, если душа выйдет из тела, вот точно такими же будем и в духовном мире. Вот такую душу окружают демоны, злые духи, и они берут ее в плен. А когда душа святая выйдет, то ее окружают ангелы, ей в радости. Так что жизнь человека начинается не тогда, когда он родился и живет здесь на земле, а когда душа выйдет из тела, с духовным миром, с радостью, покоем, любовью, она идет в духовный мир. Вот это начало жизни. А здесь мы только готовимся. Поэтому многие люди пребывают святые, когда у них радость, мир и покой, они раскаялись во всех грехах, ничего не таили, все очистили в своей душе, они в духовном мире в радости пребывают. И ждут, когда будет всеобщее воскресение, и ждут, когда будет страшный суд. Так что пусть никто не обманывает себя, что вот у меня гнев, зло, обида, вдруг я вышла в духовный мир, и там будет в радости. Ничего подобного. Потому что сказано в Священном Писании, апостол Павел говорит, что злоречивые царства Божие не войдут. И апостол Павел пишет, не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни хищники, ни воры, там другие грешники. В Царствие Божие не войдут. Туда входят только добрые, чистые. И сказано, что в Царствие Божие ни одно нечистое не войдет. Если тот человек, который здесь живет, на земле, в семье, скандалы устраивает, и соседями, и на работе, он везде, он точно таким же будет и в духовном мире. Ну, может быть, попроще. Если у нас сломана рука или нога, или у нас язва желудка, куда бы мы ни поехали, Петербург, Дальний Восток или на Украину, вот эта болезнь будет везде с нами. Это болезнь тела. А когда болезнь души, человек раздражительный, любит осуждать, психовать, раздражаться, не прощать никому, точно таким же он перейдет в духовный мир. Он нисколько лучше не станет. Все здесь совершается на земле. Ну, конечно, многие скажут, батюшка, а как нам, чтобы избавиться? Вот я каюсь, обратно впадаю. Но если кто способен, я подскажу как. Любое событие неприятное у нас вспыхнуло. Допустим, кто-то нас оскорбил, обидел, толкнул, наклеветал, сплетни какие-то, наговорил на нас или украл у нас что-то. Надо всегда сохранять спокойствие и сказать так, Господи, ведь без воли Божией ни один волос с головы не падает. Случаи больших и малых до мелочей не бывает. Значит, так Господу угодно. Он мой Отец. Он знает, что мне полезно, что мне спасительно. И вот любая неприятность, надо сказать, ничего, все это пройдет. Все перемелится, все перетрется, все станет на место. Успокойся, все нормально, нормально. И так мы себя будем уговаривать, и мы быстро успокоимся. А если мы начинаем ближнего осуждать, и не прощаем ему, о нем говорим плохое, то у нас всегда будет в душе уныние, отчаяние, тоска. То есть это безблагодатное состояние. Почему? Потому что есть заповедь Божия – любить Бога и любить ближнего. Если мы не любим ближнего, значит, мы не любим Бога. Вот к чему все это нас приводит. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Меня зовут Галина, мне 45 лет, мужу 39. Детей у нас нет. Мы решили усыновить ребенка, но терзают сомнения, хватит ли сил, такая наследственность будет у ребенка. Как вы считаете, должна ли я перебороть эти сомнения и двигаться дальше? Или мне нужно отказаться, раз я сама в себе сомневаюсь? Если у вас крепкая вера, то вы можете взять ребенка. Но воспитывать его в православном духе и примером своей жизни. Вот почему многие говорят так. Я воспитывала ребенка своего, в церковь ходила, молилась, приучала. А чуть подрос, он в церковь не стал ходить и молиться. Понятно, появились все страсти, он стал грешить, а стыдится, покаяться и отпадает от Бога, и отпадает от церкви, и отпадает от родителей. Но до первой беды. Когда его прихватит, он знает, куда бежать. А сейчас пока страсти полностью омрачили разум, и человек весь в страстях, и, конечно, он не признает. И вот если вы будете примером служить для ребенка, чтобы его спасти, конечно, это естественно, каждой семье иметь ребенка. Это заложено самим Богом. С какой целью? С той целью, чтобы два пола тяготились друг к другу, и чтобы рождали детей и воспитывали в православном духе, и наполняли обители рая. Потому что всех Господь вызвал из небытия бытие для вечности. Потому что Бог, будучи богат, вся красота, вся слава у Него. И Он вызвал нас из небытия, чтобы вместе с Ним ликовать и радоваться. Потому что нам приготовил новое небо и новую землю. А здесь мы живем временно. И, конечно, вот такие мы, Анна, родители Девы Марии, они не имели детей. Но молились усердно, каялись, делали добро, и Господь дал им дитя. Но ведь еще тут сложность какая. Ведь Дева Мария была из колена Давидова. Это благочестивый род. А вот когда возьмем ребенка из детдома, мы не знаем, от каких родителей. Ведь я как-то наблюдал недавно две девочки, им по 20 с лишним лет. Вижу, что они какие-то неадекватные. Какие-то ухмыляются такие вот. Но не как все. Зажимаются. Когда я поинтересовался, думал, что у них родственная связь. Бывает, что тогда и медицина не разрешает, и церковь не разрешает браки родственные. Я когда спросил одну, она говорит, да у них отец и мать пьяницы были. А когда пьяные, вот и дети родились, неполноценные. Хотя одна говорит, батюшка, благослови мне Библию наизусть выучить. Вот такие способности. А видишь, как будто она больная. Но бывает, батюшка, что у слепых обостряется слух. У слепых, понятно. Да. Бог вразумляет слепцы. Да. Так что молитесь, чтобы Господь дал нормального ребенка. Ну, я, конечно, знаю, вот и у священников детей не было. Когда они отберут мальчика. Вот я в Сибири приехал к батюшке. Лет 20 назад. Батюшка, благословите, вот мы взяли Сережу. Приехал 2 года назад, увидел этого Сережу. Кончил юридически. В церковь пошел на всеношную. И маме говорит: ты батюшке не говоришь, что я алкаш. Со службы приходим, а на кухне лежит на спине полностью. Вырубился. Знает, понимает, а он не может справиться. Такая вот немощь. Идет наследственно от родителей. Так что тоже опасно взять ребенка, не зная их, этих родителей. Я, допустим, знаю и такую вот девочку, которой родители были пьяницы. У нее страшное уныние, отчаяние, тоска на грани вот самоубийства. Хотя на днях мне появилась одна женщина. Вот я решила покончить жизнь самоубийством. Муж ушел у меня. Вышла на балкон, взялась за перила. Думаю, куда буду я лететь? Только за перила взялась, смотрю, мои ноги поднялись уже. Я закричала: Господи, что такое? Я еще не бросилась, а уже ноги поднялись наверх. Бесы подняли, уже готовы. Только одно желание появилось, а бесы тут как тут. И веревку тебе дадут. Только попробуй повешать себя на веревку, повесить. Сразу повешают. Батюшка, к нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Это раба Божия Валентина. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот когда я начинаю, например, за себя молиться, вот, например, семи эфесским мученикам от бессонницы, я вообще прекращаю спать совсем, прекращаю молиться и начинаю опять спать, как и спала, хоть кое-как. Вот за сына начинаю молиться, вот молитву 150 раз, Богородица, Дева Радуси, он становится еще хуже, и я бросаю молиться. Вот так вот, я даже не знаю, что делать, и почему это так бывает. Ну, тут маска очень проста. Если взять пружину, вы ее будете прижимать к земле, чем дальше будете жать, тем она дальше отталкивает человека. Вот так и здесь. Чем больше будете молиться, тем больше бесы будут держать душу. Но если вы усиленно будете продолжать поклоны делать, поститься, молиться, вырвете душу из рук дьявола. Вот только таким путем. А так просто не бывает. Потому что Царство Божие силой берется. И, конечно, когда человек приложит какие-то усилия, он всегда добьется. Я как-то говорил вот на радио. Вот человек, допустим, я встречал на Черном море. Чемпион. Ну, мастер спорта по плаванию. Видишь, он из моря выплыл и подошел к перекладине. Турник. И он потянулся 50 раз. Я говорю: почему ты 50 раз? А мне 50 лет, я с каждым годом добавляю. Вот когда 51, ему тяжело. Но вот я стараюсь через всю силу себя тяну на 51. Вот бывает, что когда человек уже не хочет, все, силы кончились. Вот попробуй пересиль себя. Сегодня тебе не получилось, завтра получится. Но все равно добейся, чтобы 51 раз было. Я почему говорю? Потому что я сам занимался, можно сказать, всю жизнь спортом. И знаю, что везде надо все пересиливать. Я и в горах кавказских был, по этим горам ходил. Такие дебри заходили, что без воды весь день. Все присохло в гортани, даже плюнуть нечем. То есть пришлось все испытать. Но Господь не оставляет. Везде надо прилагать усилия. Не хочется поклон делать? Нет, скажи, будешь делать. Приходят какие-то мысли, допустим, посмотри телевизор, обойдешься. Иди, говорит, покушай. Обойдешься. Я уже ел. Там вот надо выпить, пойди к тем людям, обойдешься, нечего там делать. То есть с собой надо беседовать. Допустим, я прихожу в магазин, ну, с кем-то, И какую-то вещь увидел, захотелось мне ее купить. Я говорю, ты же без нее прожил? Прожил. Обойдешься. А так, везде надо себе отсекать. Поначалу это трудно, а потом привыкнешь и во всем будешь себя отсекать. Машка, нам поступило много вопросов, коротких. Когда можно умываться после таинства соборования? На другой день. В этот день не стоит умываться? Лучше нет. Скажите, как вести себя, когда при тебе оскорбляют твоего духовного отца? Если можешь этого человека как-то остепенить, что это наверняка будет, можно сказать, вот, как апостол говорит, с миром и любовью. Можно сказать, защитить. Можно. Блажен, кто положит душу за други своя. Является ли грехом стерилизация домашних животных? Ну, чтобы они не плодились. Ну, в силу необходимости. Чтобы больше греха не было. Ну да, допустим, собаки плодятся, потом людей кусают или насмерть загрызают. А потом котята родятся, их в речку бросают. Топят. Опять беда. Ведет ли буддизм к Богу? Будда, он не Бог, он человек. Там Бога нет. А Бог пишется с большой буквой. Батюшка, такой вопрос. Почему во время чина торжества православия звучит анафема? Отвечу. Ну, надо правильно понимать, что такое анафема. Это не отлучение. Это не отлучение, это церковь никого не отлучает. Церковь лишь констатирует, что тот или иной человек, зараженный ересью или другим каким расколом, он сам себя сделал от недостойным церкви, отсек себя от тела Христова. А анафема – это лишь оповещение всех верующих о том, что этот человек находится вне церкви, вне тела Христова. Как Лев Толстой. Да, вот, к примеру, как Лев Толстой. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Спаси Господи, батюшка Амросий, это Вячеслав. Я вас беспокоил год назад. Вы мне сказали, на все воля Божья. Я искал Марию везде. А сейчас я прошу вас просто помолитесь и благословите после поста нам обвенчаться. Умоляю вас, миленький. Помоги, Спас... Господь, тебе. Я ищу, батюшка, вопросы. Вот. Мучает сомнение. Почти по всем вопросам. Трусость, нерешительность. Как узнать волю Божию? Спаси, Господи, Татьяна. Ну, у человека такое свойство характера, что всего боится. Ну, надо так. Если вера есть... А вера укрепляется молитвой, постом. И когда вера крепкая, мы знаем, что наш Господь, Отец, и Он нам не желает плохого, только хорошего. И мы живем по воле Божией, а воля Божия такова, чтобы все люди спаслись, чтобы мы не гордились, не раздражались, не ругались, не обижали, никого не осуждали, не убивали, не воровали, не обманывали. Как сказано, чти отца и мать, и долго будешь жить на земле. Это воля Божия. А воля сатанинская, вот что мы раздражались, ругались, злились, гордились, обманывали, клеветали, сплетничали, убивали, воровали. А воля человеческая мы выбираем, то ли жить по воле Божией, то ли по дьявольской воле. Это все от нас зависит, потому что нам Бог дал великий дар, который спрятан глубоко в душе, и Господь не может отнять это нашу свободную волю. Поэтому мы должны жить только по воле Божией. И, конечно, вот есть такая беда, с работы убрали, голодные. А разве Господь не видит, не знает? Может, Он этим сам напоминает нам, что многие ведь не каются в грехах? Имеется в виду что? приходим на исповедь, все грехи говорим, а вот самый-самый-самый-самый стыдливый грех какой-то не хотим сказать, а Бог помилует нас, простит. Надо подойти все сказать, чтобы совесть не мучила. А совесть — это божественный голос в нашей душе. И когда мы расскажем этот грех тяжелый, нам станет на душе легко и свободно. Тогда благодать Божья войдет в нас. Вот, допустим, мы имеем в доме телефон проводной, и мыши перегрызли провод. Мы подходим, крутим, а ничего там нет, зумбера нет. Мы никуда не дозвонимся. Вот точно так же в нашей духовной жизни, если какие-то грехи, они как мыши перегрызли наше благодатное состояние, и мы не можем обращаться ни к Богу, ни к ангелам, ни к святым. У нас в душе ничего нет, пустота. И чуть за день нас, и столько из нас грязи польется, что не рад, что тронул. Это о чем говорит? О том, что внутри мы поражены, парализованы грехом. Вот этой гордыни нас трогать нельзя. Ведь люди те, которые православные, я говорю о истинной православной церкви, которая торжествует православие, они мирные, спокойные. Ну, для примера, до революции, то есть во время революции, один труженик, который имел себе лошадку, ну и хлеба, запас на зиму, и все необходимое, и, как говорят, кулаков. Всех арестовывали и ссылали. И вот мужа сослали, 6 детей осталось, и приехали коммунисты на подводе, все забрали. Даже забрали ведро, в которое мусор бросали. Ничего в доме не осталось. И уехали. И жена с 6 маленькими детьми вышла, села на крыльцо, перекрестилась и сказала: «Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все». И сохраняла спокойствие. Вот ценность в чем заключается. Сохранить спокойствие. И Господь, видя ее верность Ему, Он послал людей, все ей дали. И Господь ее не оставил. Вот сегодня мы были в больнице МВД, и там мой знакомый генерал, лейтенант, я его исповедовал, он большой начальник, и мы сегодня приехали, когда причащать его. Он в реанимации. Его парализовало. И что интересно, у него ум четко работает. У него на лице улыбка, и он с такой радостью берет левой рукой, открывает простынь, берет руку свою, поднимает и говорит: «Батюшка, посмотри, у меня же палец двигается первый». Он с радостью, в таком ликовании. Я говорю: «Вот я вас буду причащать. Вы знаете, что такое причастие?» Он говорит: «Ну, это что-то великое». Я говорю: «Вы не можете объяснить?» «Нет, я же ведь, сами знаете, в какой системе работал». Я говорю: «Ну вот». Я говорю: «Мы причащаемся, принимаем в себя Бога, Творца Вселенной». Вот во время Божественной Литургии 2000 лет совершается приложение в истинное тело и кровь Господню. И православные люди исповедуются и приходят к чаше принимать в себя живого Христа. Вот 2013 год от рождения Христа. Христос был распят, Он воскрес, воскресенье. Он понял. Я говорю: «Когда мы причащаемся, принимаем в себя живого Христа, Его тело и кровь. Не часть Его тела, а в каждого входит живой Христос». Он все понял. «Я хочу причаститься». Причастил его, и у него лицо радостное. Вот. И он доволен. Ну, слава Богу, что люди, вот можно сказать, православия не имеют, то есть не воспитан в православной церкви, а у него уже внутри дух православный. Он говорит, я против Бога, ни одно слово. Я, моя мать была верующая, бабушка верующая. Вот. Ну, вы знаете, это в какой системе работал. Я не был так приближен к церкви. Но вот я с Богом. Я говорю, уходя, я говорю, ну, вы уж молитесь, скажите, Господи, прости, Господи, помилуй. Он, Господи, прости, Господи, помилуй. Я так вот и молитесь. Хорошо, говорит. Да, Господь таких любит людей, радостных. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Благословите. Благословит вас, матушка. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Скажите, читается ли Евангелие каждый день дома на первой неделе и в остальные недели? Вот в календаре нет Евангелия чтения, а только чтение Библии. Матушка, вот преподобный Серафим Саровский каждую неделю вычитал все Евангелие с посланиями. Помимо этого, он и каждый день был на службе, и первый час, и третий, шестой, девятый, с между часами, он все вычитывал. И по 1200 поклонов каждый день делал. Но это преподобный Серафим. Так что Евангелие круглые сутки можно читать, потому что это Слово Бога. Это пища для нашей души. Даже на магазинах хлебных пишут. Не одним хлебом человек будет питаться, но всяким Словом Божьим. Вот такие заголовки. Батюшка, вот я прошу вас коротко ответить на два вопроса. Как не поддаваться помыслам, а также плохим воздействиям людей? Ну, когда мы молитву Иисуса читаем, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного» или «грешную». Когда мы эту молитву постоянно читаем с утра, она постоянно будет в течение дня. И когда представится такой момент, как вот сейчас этот вопрос, то мы всегда будем начеку, всегда сохраним. И никого не осудим, и никого не обидим. Правда ли, что читать Евангелие о спасении души можно только за человека родного по крови? За всех можно читать и на главах поминать и упокоение, и о здравии. Прочитала слова одной старицы о том, что к афизму 15 нельзя читать и животных, и усопших. Можно их погубить. Правда ли это? Надо псалтирь читать с первой и до последней. Вот. И врагов не искать, и Слово Божие никому не повредило еще. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрита Авросия, монахини Анны, и радиакона Элиазара, Николая, Ирины, Непраздной, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Оксана, Андрея, Федора, Елены, Павла, Ростислава, Наталья, Михаила, Татьяна, Александра, Леонида, Марины, Ксения, Александра, Ираиды с чадами, Александра, Петра, Иоанна, Марии, Надежды, Михаила, Александра, Людмила с чадами, Сергия, Евдокии, Андрея, Татьяна. Монахини Кириены, Инокини Фатинии, Александра, Евлалии, Ларису, Любови, Натальи, Петра, Георгия, Александра, Галины и всех православных христиан. Помоги Господим всем спастися. И просим вас также помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, новоприставленного Николая, Александра Пороскева, Марии, Лидии, Валерии, Яковы, Анны, Сергия, Георгия, Нины, Марии, Александра. Монахини Лии. И всех православных христиан. Вас и просим всех к совершению воли и неволи, даже Царство Небесное и вечно такое. Батюшка, есть еще пару минут. Слово утешения, можно сказать. Что там есть? Ну, вроде вопросы все закончились. Ну, что мы скажем, что все мы под Богом уходим. Господь забирает человека в самую лучшую минуту жизни, когда он лучше не станет. Поэтому надо быть готовым каждый день. Много бывает у нас в жизни всяких скорбей, неприятностей. Но если будем Господа просить, Господь чудеса творит. Потому что молитва чудеса творит. И не надо никогда беспокоиться и волноваться, шуметь и кричать, потому что Господь все видит. Порой за грехи свои надо и потерпеть, и пострадать. Для чего? Поскольку Господь — это любовь, Он знает, что грехов у нас множество. Поэтому Господь попускает на нас и гонения, и оскорбления, и неприятности, и болезни. Все может быть плохо. Но это не значит, что Бог наказал. Просто я закончу тем, что святитель Амвросий Медиланский, он сказал так. Написано в его книге. Однажды он пошел в Рим, и в города, когда он шел, на дороге остановился в одном городе, в богатом доме. И спросил он хозяина, ну как живешь здесь? Говорит, отче, вашими святыми молитвами. Ни в чем не имеешь нужды. Он говорит, нет, у меня множество богатства. У меня множество рабов, слуг, детей, внуков, родных. Я ни в чем не имею недостатка. Ну, а как у тебя? На душе полное спокойствие. Все мне прекрасно, все мне хорошо. И он своим говорит, быстрее отсюда уходим. Этот дом проклятый. И они схватили свои пожитки и быстрее уходить из этого дома. И вдруг земля затряслась, и этот дом, и все рухнули, все погибли. Это у святителя Амвросия Медиланского. Это о чем говорит? О том, что тот человек, который живет в страданиях, в муках, и который верит в Бога и надеется на Него, скорбей у него много. И вот Господь таким путем укрепляет нас в вере, чтобы мы были сильны, крепкие. Потому что человеку не угодишь. Хоть все царства отдай, как святитель Василий Великий говорит, если человек отдать все богатства мира и поставить царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. И мне хотелось бы сказать еще народную пословицу. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Вот что ты скажешь о Березовском? Миллиарды имел. Но я скажу, что Березовский — это классический евангельский случай. Да. Можно было много-много добрых дел сделать. И все бы за него молились. А когда делал зло, делаешь кому-то зло, ты сам себе сделаешь зло. И зло его погубило. Да. Человек становится пустой, добра нет, и он погибает. А так бы он сделал добро много, молились бы весь мир за него. И не дали бы погибнуть душе. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Завтра в это же время мы снова рады будем слушать ваши вопросы и отвечать на них. Во вторник. Во вторник. Просим ваших святых молитв. Среда занята. Ну, в среду другие будут. Угу.